Петро не показывался из горницы. Там же сидела с детьми и Наталья. Дуняшка вязала чулок, прижавшись к печке, но после того, как один из красноармейцев назвал ее барышней и пригласил поужинать, она ушла. Разговор умолк. Поужинав, красноармейцы закурили. «У вас можно курить?» — спросил Рыжбровый. «Своих трубокуров полно», — неохотно сказала Ильинична. Григорий отказался от предложенной ему папироски. У него все внутри дрожало. К сердцу приливала щемящая волна при взгляде на того, который застрелил собаку и все время держался в отношении его вызывающе и нагло. Он, как видно, хотел столкновения и все время искал случая уязвить Григория, вызвать его на разговор. «В каком полку служили, ваше благородие?» «В разных». «Сколько наших убил?» «На войне не считают». «Ты, товарищ, не думай, что я родился офицером. Я им с германской пришел. За боевые отличия дали мне лычки эти». «Я офицером не товарищ. Вашего брата мы к стенке ставим. Я, грешник, тоже ни одного на мушку посадил. Я тебе вот что скажу, товарищ. Негоже ты ведешь себя, будто вы хутор с бою взяли. Мы ведь сами бросили фронт, пустили вас, а ты как в завоеванную сторону пришел. Собак стрелять это всякий сумеет, и безоружного убить и обидеть тоже нехитро. Ты мне не указывай, знаем мы вас, фронт бросили. Если б не набили вам, так не бросили бы. И разговаривать с тобой я могу по-всякому». «Оставь, Александр, надоело», — просил Рыжебровый. Но тот уже подошел к Григорию, раздувая ноздри, дыша с сапом и свистом. «Ты меня лучше не тронь, офицер, а то худо будет». «Я вас не трогаю». «Нет, трогаешь». Приоткрывая дверь, Наталья сорванным голосом позвала Григория. Он обошел стоявшего против него красноармейца, пошел и качнулся в дверях, как пьяный. Петро встретил его ненавидящим, стенящим шепотом. «Что ты делаешь? На черт он тебе сдался? Че ты с ним связываешься? И себя, и нас сгубишь. Сядь!» Он с силой толкнул Григория на сундук, вышел в кухню. Григорий раскрытым ртом жадно хлебал воздух. От смуглых щек его отходил черный румянец, и потускневшие глаза обретали слабый блеск. «Гриша, Гришенька, родненький, не связывайся!» — просила Наталья, дрожа, зажимая рты, готовым зареветь детишкам. «Чё ж я не уехал?» — спросил Григорий и, тоскуя, глянул на Наталью. «Не буду, цыц! Сердцу нет мочи терпеть!» Позднее пришли еще трое красноармейцев. Один в высокой черной папахе, по виду начальник, спросил: «Сколько поставлено на квартиру?» «7 человек», — за всех ответил Рыжебровый, перебиравший певучие лады ливенки. «Пулеметная застава будет здесь. Потеснитесь». Ушли. И сейчас же заскрипели ворота. На баз въехало две подводы. Один из пулеметов втащили в сенцы. Кто-то жег спички в темноте и яростно матерился. Под навесом сарая курили, на гумне, дергая сено, зажигали огонь, но никто из хозяев не вышел. «Пошел бы коней глянул», — шепнула Ильинична, проходя мимо старика. Тот только плечами дрогнул, а пойти не пошел. Всю ночь хлопали двери. Белый пар висел под потолком и росой садился на стены. Красноармейцы постелили себе в горнице на полу. Григорий принес и растерил им полсть, в голова положил свой полушубок. «Сам служил, знаю», — примиряюще улыбнулся он тому, кто чувствовал в нем врага. Но широкие ноздри красноармейца зашевелились, взгляд непримиримо скользнул по Григорию. Григорий и Наталья легли в той же комнате на кровать. Красноармейцы, сложив винтовки в головах, в повалку,